Леопард охотится и живет в одиночку. У многих зверей такой обычай, а вот птицы больше стаями живут. Так и от врагов удобнее защищаться, и в дальние края лететь полегче. Вот галка, например. Птица небольшая, меньше вороны, обидеть ее легко, а в стае... Попробуй-ка тронь. Сидели как-то на дереве синица и сорока. Отдыхали, беседовали потихоньку. Вдруг неподалеку шум, гам, налетела стая галок, кричат, носятся, как будто что-то потеряли, и все вокруг одного места, под высокой березой. Ой, и что разлетались, спокойно посидеть не дают. Ой, у них упал галчонок. Вот они и кружатся над этим местом, заставляют птенца взлететь. Ну, тогда давай им поможем, а, синица? Нет, они не любят тетушка-сорока, когда подлетают к их гнездам и птенцам, набрасываются на чужого всей стаи и отгоняют его прочь. И совсем недавно у них в гнезде лежали голубовато-зеленые яйца с бурыми пятнышками, а сейчас вон какие большие птенцы выросли. Ай, смотрите, галчонок взлетел и сел на дерево. Ой. Молодцы галки, друг друга в беде не оставляют, стараются держаться все вместе, помогают друг другу. А я про них загадку одну знаю. Вот послушай, весною на деревьях построена деревня. Как ветер начинается, деревья все качаются. Качаются деревья, а с ними вся деревня. Так это загадка не про галок, а про грачей и ворон. Это они строят свои гнезда на деревьях. Бывает, что галки занимают пустые гнезда грачей, но строят они свои дома в дуплах, норах, на карнизах, под крышей и в трубах. Ох, пускай тогда загадка будет про всех. И тем более, что грачи, вороны и галки все вместе большими стаями летают. Ну что, у галок все затихло? Ах, тогда больше мне здесь делать нечего. Полечу-ка я дальше. Может, там что-нибудь интересное узнаю. Летит сорока над речкой и видит: высокий обрывистый берег, весь усыпан маленькими круглыми дырочками. Каждая дырочка – это вход в норку ласточки-береговушки. В глубине норки гнездо. Но вот из одной норки высунулся длинный птичий нос, а за ним и вся птица, да это и не ласточка вовсе. Зовут эту птицу зимородок. Он гораздо крупнее соседки ласточки и питается не комарами да мошками. Зимородок – самый настоящий рыболов. Эй, соседка, хочешь посмотреть, как я живу? Сейчас, правда, у меня в норе лежат яйца, птенцов жду. Спасибо за приглашение, но я и так знаю, что ты настоящий подземный строитель. Как выведете потомство, приходите все к нам в гости. Пока в новом, только что вырытом жилище у зимородка яйца лежат прямо на земле. Но пройдет время, и рыбья чешуя, которая остается после еды, станет для птенцов хорошей подстилкой. Течет речка дальше, встречаются ей по пути все новые норки, земляные жилища, которые, оказывается, строят не только звери, но и птицы. Thank you. Бегает по траве птичка и подпрыгивает. Прыг-скок, прыг-скок. Или по верхушкам деревьев скачет. Прыгает, словно маленький конь. Так и пристало это имя крыжевато-бурой птицы с темными пятнами на грудке. Конек. Много есть разных птиц-коньков. Тех, что живут в лесу, называют лесными, что на лугах – луговыми, а в горах – горными. Есть еще степные, полевые, сибирские коньки. Они различаются по окраске. Взлетел лесной конек, затрещал. Тир, тир, тир. Вниз полетел, протяжно песню с присвистом затянул. Сип-сип-ся, сип-сип-ся, сип-сип-ся. Бежит мимо заяц. Конек! А, конек, а где твой дом? Свое гнездо я строю в кустах, на полянах, в траве, на горных уступах и в расщельных скал. Плету я его из сухих травинок, и похоже оно на чашечку. Ой, на чашечку. А можно посмотреть? Нельзя. Не люблю, когда мне мешают птенцов в гнезде выводить. Если кого-нибудь замечу около своего дома, покину насиженное место навсегда. Бережет конек своих птенцов. Уходит от гнезда всегда осторожно, отойдет от него в сторону и только тогда взмахнет крыльями. Наберет полный клюв жуков, пауков, личинок разных и летит обратно кормить птенцов. Возвращается к гнезду так, чтобы его дом не обнаружили. Посидит невдалеке от гнезда, прислушается и, тихонько переступая по земле, подходит к своему дому.